«Да, охотно и нисколько не жалею», — сказала вдова. Никто не мог сравниться с покойным Пембруком. Он был сильный, отважный, его все уважали. А уж как он меня любил! Графиня замолчала, предаваясь воспоминаниям. «Уильям совершенно не похож на отца», — печально заметила она и тут же подняла руку, чтобы пресечь благонамеренное возражение, готовое вырваться у Кейт. «Я его мать и могу говорить про него правду». Он был очень молод, когда на его плечи легли обязанности покойного отца. Слишком молод. Король Эдуард дал понять, что расположен к Уильяму и будет к нему относиться не хуже, чем к Пембруку, если только сам Уильям будет верно ему служить. Но мальчик был к этому не готов и сам об этом знал. К тому же такие дела мало интересовали моего сына. В молодости его страстью была одна лишь охота. Тогда и влияние нашей семьи уменьшилось, да и состояние начало приходить в упадок. Генриха Тюдора выкрали из Раглана, а сюда прислали других людей постарше, поумнее, чтобы они взяли на себя часть забот. Король Эдуард наделил Уильяма новыми полномочиями и отправил воевать во Францию, хотя и знал, что положиться на него нельзя. И тут последовал этот удар. Удар? Игла Кейт замерла в воздухе. За этим стояли королева и ее партия. Мы все так считали. Ее Величество хотело, чтобы ее сын, принц Уэльский, имел влияние в этих краях. Она хотела, чтобы ему принадлежали богатые земли Пембруков, и убедила короля лишить Уильяма графства. Нет, слава богу, у него не отобрали земли вообще, но заставили поменять их на гораздо более бедное графство – Хантингдон. И что мальчику было делать? Выбора у него не было, только согласиться. Да и короля можно понять. Уильям не очень успешно управлял Южным Уэльсом, и, как сейчас, я вижу, что было написано в королевском письме. Обмен, мол, осуществляется ради общего блага, для мирного правления и торжества правосудия в этих краях. И с ней не скажешь. И как Уильям воспринял это? Кейт вдруг поняла, что сочувствует мужу. Лишиться немалого наследства, гордого графского титула, который носил его отец, это, наверное, было унизительно. Она теперь понимала, почему Ричард не рассказал дочери всего. Он не мог этого сделать, не унизив ее будущего мужа. Ну, Уильям, конечно, переживал. «Как ты легко можешь себе представить», — ответила графиня, «но король Ричард проявил к нему благосклонность и более чем вознаградил за все потери. Он отдал ему тебя. И уже это одно великая радость». Она улыбнулась и потрепала Кейт по руке. И Уильям теперь куда как старательнее. Со своими обязанностями вполне справляется. Он не жалеет себя, служа королю. Став зрелым мужем, он сильно изменился. Графиня подалась к ней, и Кейт ощутила слабый запах лаванды. «Ты ведь его не любишь». Этот вопрос застал Кейт врасплох, но... Анна смотрела на нее сочувственно. «Я стараюсь», — сказала девушка. «Я знаю, это мой долг. Не спеши», — доброжелательно сказала графиня. «Я думаю, вы со временем притретесь друг к другу и станете хорошей парой». «Надеюсь», — ответила Кейт, отчасти и вправду желая этого. «Ее жизнь здесь...» оказалась не такой плохой, как она предполагала. В ней бывали и хорошие минуты, особенно когда Кейт находилась в обществе графини, Ричарда, Герберта и, конечно, Мэтти. И еще маленькой Элизабет. Девочка была такой очаровательной озорницей, Даже Уильям проявил Кейт неожиданную доброту, когда она потеряла ребенка. Заказывал жене отборные продукты, чтобы утешить ее, и грубовато просил не переживать. Мол, и чего? Скоро будут у них и еще дети, поскольку о Враглане не ходили жуткие слухи о ее отце. Кейт почти убедила себя, что для них никогда не было никакого основания. Осталось только слабое, томительное чувство беспокойства, но она гнала его прочь. Да, здесь было спокойно и порой даже приятно, но временами Кейт остро чувствовала, что жизнь проходит мимо, что она чужая в этой незнакомой земле, а ее сердце осталось где-то там, в Англии, где живет ее любимый Джон. Катерина. Декабрь 1560, март 1561 года. Уайтхолл Палас. Гринвич Палас. Хартфорд Хаус. Вестминстер. Наступили странные времена. Внешне я веду жизнь девицы, хотя на самом деле являюсь мужней женой. Если бы не Джейн, мы с Недом никогда не смогли бы соединиться. Она просто неутомима в своем извечном стремлении сделать нас счастливыми. Когда брат навещает ее в Уайтхолле или Гринвиче, окружающие, конечно, не усматривают в этом ничего подозрительного, но никто не знает о тех украденных часах, которые мы регулярно проводим в маленькой комнатке Джейн при женской спальне, страстно занимаясь любовью. Она стоит на страже, чтобы никто случайно не вошел к нам. И нет ничего необычного в том, что я сопровождаю Джейн в Кеннон-Роу, где мы с Недом забираемся в постель, пока она терпеливо ждет внизу, давая всевозможные поручения слугам. И я уверена, королева ни о чем не догадывается. Она, как всегда, смотрит на меня с подозрением. Никакой материнской любви я от нее, конечно, не вижу, но, тем не менее, относится ко мне почтительно, как и подобает принцессе крови. И двор все еще будоражит слухи о моем возможном возвышении в скором будущем, что поставит, наконец-то, точку в вопросе престола наследия.